и бакалавр социологии, феминизма, а еще африканских танцев. В этот момент он заметил несущийся в его сторону огромный булыжник и, не прерывая свою речь, активировал браслеты на запястьях, выставив одну руку в мою сторону. Но довольно политики. Сейсмическая волна, выпущенная навстречу камню, раздробила его на мелкие кусочки. А сам он, уверенный в своих игрушках, не то что не сдвинулся с места, стоя в сердце потока осколков, каждый из которых мог бы запросто отнять его жизнь, но даже не взглянул в мою сторону. Вау, неплохо. Это было впечатляюще. Хоть этот старикашка и выглядит как помесь типичного соевого куколда-феминиста, избежавшего из дурки Наполеона, у него есть стиль и яйца. Но на этом сейсмик решил не останавливаться и, совместив свои низко гудящие браслеты над головой, создал особо мощную вибрацию. Опять же, то, как вместе с ударной волной пошла трещинами земля и прогнулись деревья, внушало уважение. А уходящий на многие сотни метров как вниз, так и в стороны более крупный разлом почвы говорил об огромном разрушительном потенциале данной атаки. Каким образом такие маленькие браслеты вообще способны порождать столько энергии? Даже с учетом идеального резонанса это что-то совершенно невероятное. А в довершении шоу сейсмик с театральным взмахом рук поднял из глубин земли целую волну кипящей лавы. Этот дед значительно круче, чем кажется на первый взгляд. Там люди, воскликнула вдруг Ева, выстреливая лучом видоизмененного воздуха вдоль самой крупной трещины. И правда, трещина проходила прямо через палаточное место, где расположилась семейка туристов. И прямо сейчас они все рисковали бы свалиться в многочисленные разломы, стремительно заполняющиеся лавой, если бы не спасительный канат из уплотненного воздуха, созданный Евой. Неужели он специально выбрал это направление, судя по самодовольной улыбочке? Да, и прямо сейчас старик собирался использовать полученное за счет гражданских преимуществ и атаковать Еву. Не то чтобы я собирался позволить ему это сделать, но внезапно свои коррективы в планы сейсмика внесла его собственная стихия. Бездумные игры с сейсмическими волнами неожиданного для него самого породили уже настоящее землетрясение, и сейсмик, стоящий на краю им же созданного обрыва, просто не удержался на ногах и ухнул в пропасть. Так-то он умел летать, но для этого ему нужно было активировать, а потом совместить браслеты под собой, в районе паха, чего он сделать просто не успел. Таким нелепым образом все и закончилось. Я не упустил возможности, пока Ева спасала гражданских, одной оплеухой, довольно аккуратной, если честно, вырубил продвинутого феминиста, зацепившегося за камень всего в нескольких метрах от лавы. Ну и пока никто не видит, быстро стянул с него браслеты и телепортом отправил их к себе в комнату. Мощные игрушки, надо будет показать их моим работягам, может, получится приспособить для дела. Примечание. По канону комикса это происходило позднее тех событий, которые еще помнит ГГ, но поскольку в тексте неоднократно упоминались прошлые отношения ГГ и Эмбер, в том числе то, что Марк дорос до осознания, что это была не настоящая любовь, но просто подростковое влечение, помноженное на дружескую симпатию, пришлось снова немного сместить временные рамки. Глава 71. Сокровище нации, Марк. Достояние, мать твою. Брызжа слюной, кричал Сесил, заставляя обновленный штат своих лакеев вздрагивать при каждом слове. Я же просил вас быть осторожнее. Неужели так сложно не сломать гребаный монумент гребаным отцам-основателям Америки? Жизнь людей важнее каменной головы мертвого президента, это раз, спокойно отвечаю, делая вид, что прочищаю ухо пальцем от его криков. «Не ори на меня, это два», издав нечленораздельный возглас, суть которого, впрочем, была всем вокруг очевидна, Стэдман махнул на меня рукой и отвернулся к огромному панорамному экрану, на который транслировались последствия разрушения головы Линкольна. Не так уж и плохо, на самом деле, по крайней мере, гора стала выглядеть естественнее, и вообще, они ведь эти, рабовладельцы-капиталисты, нечего на них молиться. Мы уже передали сейсмик агентам, чтобы те поместили его в уютную камеру с мягкими стенами, но Сесил решил выразить свое недовольство моим поведением и пригласил нас с Евой в свой штаб для показательного разноса, который я ему, впрочем, не был намерен давать провести. С этим дедом нужно всегда держать ухо востро, не успеешь оглянуться, как он запряжет тебя работать на себя, а сам еще будет понукать да поучать. «Дескать, неправильно ты все делаешь, ну прямо как сейчас, Эдельман», — гаркнул вдруг старик, протянув руку в сторону невысокой, но стройной шатенки в очках и строгом костюме. Та тут же сунула в руку босса планшет. «Стоп, Эдельман, мы же хоронили Эдельмана на этой неделе, хотя она и правда несколько на него похожа. Те же квадратные очки, узкий покатый подбородок». Я скользнул взглядом по бейджику на груди девушки. «Марисель Веласкес, и никаких Эдельманов. А был ли прошлый Эдельман Эдельманом? Ну, Сесил, старый ты урод, называешь своих агентов Эдельманами, просто чтобы не запоминать их имена. Ну ты хотя бы не взорвал его голову, как богомола, и на том спасибо», пробурчал старик, что-то изучая на своем планшете и даже не смотря на меня. «Вообще, был такой соблазн, пользуясь тем, что Сесил меня не видит, я подмигнул Еве, показывая, что это всего лишь шутка, хотя это не так, и взял ее за руку. Но он ведь обычный человек, без своих игрушек ничего не сделает и сбежать из камеры не сможет, так что, хм», только и буркнул в ответ Стэдман. «Если, конечно, вы сами его не выпустите», вставил последнее слово я и, не прощаясь, телепортировался прочь, конечно же, прихватив с собой и Еву. «Никакой благодарности», сказал я уже по другую сторону портала, стоя перед одной очень хорошей закусочной, в которую отец катал нас всей семьей, когда я еще был маленьким и сидеть у него на руках не было стрёмно. «Ага», согласилась Ева, слегка ошеломленная внезапной ссорой с мистером правительства пляшет под мою дудку и последующим перемещением. «Чем теперь займемся?» «Стоп, а где это мы?» «Welcome in Berlin», со своей лучшей улыбкой сказал я. «Если честно, я просто проголодался и подумал, что будет совсем недурно отведать лучших жареных сосисок в Европе. Но я не знаю немецкий», попыталась возразить девушка, но озорной блеск в глазах уже говорил мне о ее согласии. «Я, если честно, тоже», сообщаю ей, «но в Bestdubelwertech уж точно примут заказ на английском. К тому же они давно привыкли обслуживать супергероев. Мой отец в свое время сделал этому месту хорошую рекламу». «Ну хорошо, если ты настаиваешь», она попыталась казаться незаинтересованной и протянула мне снисходительно ручку, но радостная улыбка, предательски отзеркалившая мою, делала эту игру бессмысленной. «О, конечно, я взял ее кисть в свою, еще как настаиваю, и все же как так получилось, что девушка, которую я считал своей первой любовью, ныне не вызывает во мне никаких чувств, а та, которую вообще не воспринимал как любовный интерес, заставляет глупо улыбаться и вызывает это иррациональное чувство счастья и тепла в глубине груди одним своим присутствием, а мысль о том, что кто-то другой будет держать ее за руку, водить в рестораны и целовать, вызывает столь жгучее неприятие. Странная штука эти ваши чувства. Утром пятницы я снова расчехлил свой телепорт и, прихватив вчерашний трофей, отправился в другое измерение. И вновь флаксонские инженеры превзошли все мои ожидания. У них было чуть меньше года на то, чтобы прокачать купленный мной ноутбук, и они подошли к этой задаче со всей ответственностью. Настолько, что пригласили в команду единственного оставшегося в этом измерении разработчика из Apple, чтобы тот давал им дополнительные консультации, благодаря чему им удалось не только аппаратно модернизировать компьютер, но и переписать саму операционную систему, добавив ноутбуку возможность синхронизации с остальными моими девайсами. И все это они сделали за первые два месяца работы, но, конечно же, не остановились на достигнутом. К моему прибытию от купленного мной ноутбука остался только внешний вид в закрытом состоянии, и то лишь в целях маскировки. Под корпусом же у него к этому времени имелись телепатические и голографические интерфейсы, и в придачу ко всему они еще и создали для него усиливающую станцию, которую можно было оставить на Земле и через нее передавать на устройство данные, причем на огромной скорости. Космический, мать его, интернет. Правда, от задержки при передаче сигнала пока избавиться не удалось, чем дальше я буду удаляться от Земли, тем выше будет пинг, но и над этим они уже начали работать. Порталы, микропорталы, если быть точным, использовать технологию телепортации для установки мгновенного соединения, казалось бы, очевидная идея, но поскольку сами флаксанцы никогда не смотрели особенно глубоко в космос, то и развитие данная мысль у них прежде не получала. Я бы даже подумал о том, чтобы увеличить моему инженерному отделу зарплаты, но правда была в том, что их работа и без того являлась сегодня одной из самых престижных во всей империи. Практически неограниченное финансирование, престиж работы на императора и при этом требований на самом деле не так уж и много, я ведь появляюсь тут раз в год, а в свободное время они вольны вести свои собственные проекты. Так что вместо увеличения зарплат впору было задумываться об обратном. Но это было бы как-то совсем неблагодарно, тем более ребята так и горят энтузиазмом и, насколько я могу судить, не слишком злоупотребляют возможностями. Наоборот, создали уже несколько полезных технологий, которые я им не заказывал и которые пошли на пользу стране. Инициатива на местах, получается. Так что я решил не трогать то, что работает, и работает отлично, и не ставить палки в колеса рабочим. В этот раз я не стал задерживаться тут дольше нескольких минут и, оставив главе лаборатории браслеты сейсмика, с заданием понять, как эта херня вообще работает и может ли от нее быть толк, я покинул флаксонское измерение. Меня ждали полет на Марс и, вероятно, две самые скучные недели в моей жизни. США, Нью-Йорк, Таймс-сквер. Если вы хотите сказать что-нибудь о Леви Ангстроме, скажите, что ему было страшно. С самого детства Леви привык считать своим главным достоинством свой интеллект и всегда старался избегать насилия. Любой агрессивный физический контакт пугал его. В детстве он оправдывал себя тем, что боится навредить другим людям, ведь человеческое тело такое хрупкое, и какое-то время это самоубеждение работало, несмотря на то, что тактика избегания и пресмыкания раз за разом приводила его лишь к новым побоям и унижениям. Дети – злобные и нелогичные существа. Когда ты пытаешься избежать агрессии в школе, это приводит тебя лишь к еще большей агрессии. В колледже стало полегче. Там Леви встретил таких же, как он сам, ботанов, не склонных к насилию, среди которых быть умным и гиком считалось крутым, а ребята со спортивных направлений не особенно трогали их группу. Нужно было просто закрывать глаза на то, что они уводят самых красивых девчонок у него из-под носа, что смотрит на него с превосходством, давать им списывать домашку и всякие тексты и не жаловаться на громкую музыку и стоны по ночам из соседних комнат в общежитии. В общем, все было не так уж и плохо, а к выпуску случилось настоящее чудо, у него впервые появилась девушка, его прелестная Софи. Ему было плевать, что другие не находили ее привлекательной, что над ней смеялись ее одногруппницы и соседки по общежитию, что она была такой же тихой забитой мышью и книжным червем, как он сам, что на нее просто не польстились более популярные ребята. Это все было ему совершенно неважно. Казалось, наступила счастливая пора в его жизни. Хорошие оценки и не самый большой к выпуску кредит за обучение вкупе с востребованной в современном мире профессией программиста обещали ему достойное безбедное существование. К тому же он уже успел забыть, когда в последний раз сталкивался с физическим насилием. У него, черт подери, была девушка, и она его любила. Что еще нужно мужчине для счастья? И ему было неважно, сколько шансов он упустил, скольких девушек не поцеловал, до тех пор, пока у него была она. А затем появился он, непобедимый. Этот напыщенный самодовольный ксенос, решивший на пару со своим папашей родом завоевать их мир. Один из самых счастливых дней в его жизни в одночасье превратился в кошмар наяву, когда вооруженные силы объединенного блока НАТО при поддержке всех героев мира схлестнулись в неравной схватке с двумя демонами в человеческом обличье. Нет, Софи не стала случайной жертвой в разборке сверхсуществ, она просто бросила его. Когда война пришла в Америку, именно здесь разгорелось основное противостояние, и стало очевидно, что жить тут попросту небезопасно. Софи собрала вещи и уехала обратно на родину, к родственникам, в эту ее Украину, туда, где не было войны. Девушка, которую он любил всем сердцем, просто предала его. Иногда Леви думал, что было бы лучше, если бы она умерла. Его интеллект, навыки и ненависть к завоевателям, на которых он переложил вину за поступок Софи, в конечном итоге привели его в сопротивление. Теперь он едва ли не каждый день делал то, чего избегал всю свою юность, рисковал жизнью, чтобы добыть сведения, материалы и инструменты для повстанцев. Вот и сейчас, под уже год как несмолкающую речь непобедимого на Таймс-сквер, он крался по улицам великого города промеж горящих машин и паникующих людей. Со временем вы поймете, что все это зло, творящееся от нашего имени, не просто так. Несся ему в спину голос непобедимого с огромного экрана, размещенного на стене небоскреба. В былые времена на таких крутили рекламу, сейчас только пропаганду. Наше присутствие здесь способствует развитию вашей цивилизации. Мы сделаем ваш мир лучше. Мы хотим сотрудничать с вами для достижения наилучшего результата. Перемены должны быть максимально безболезненны. Но все, кто оказывает сопротивление интеграции Земли в межгалактическое сообщество как части Вилтрумитской империи, будут наказаны без какой-либо жалости. Сам же Ксенос завис в воздухе прямо рядом с экраном, окидывая начавших разбегаться при его появлении людей надменным взглядом. Чертов урод, в который раз уже костерил его про себя Леви, пряча лицо за капюшоном и старательно смотря в пол. Засунь свою сраную империю себе в очко. Никто вас не просил помогать нам, никто вас не звал. Наконец самый опасный участок площади был пройден, и Ангстром неприметной тенью скользнул в замусоренный проулок. А вот и нужная коробка, а под ней вход в тайное убежище сопротивления. Крошечный лифт, вроде кухонного, доставил сжавшегося в комок Леви сквозь тьму на несколько этажей вниз. С возвращением, Ангстром сразу же поприветствовал его как всегда дружелюбный робот. Наверное, единственный, кто всегда, какой бы ужасной ни была ситуация, сохранял человечность и оставался вежливым. Само убежище центра мирового сопротивления не могло вызывать ничего кроме жалости. Обшарпанные стены, устаревшие, а зачастую и вовсе неисправное оборудование и такие же люди, обветшалые, с потухшими глазами, тени прежних себя. «Тебя преследовали?» — вместо приветствия спросил бессмертный, глядя на Леви точно таким же взглядом, который он неоднократно видел от популярных парней в колледже. Вот, наверное, единственный, в ком еще горели какие-то внутренние уверенности и сила. К сожалению, по какой-то никому неведомой причине бессмертный сразу же не взлюбил Леви и при малейшей удобной возможности бил словами и отношением. «Конечно нет», — поспешил заверить его Ангстром, скидывая капюшон плаща. «Я понимаю всю важность ситуации, и я уверяю тебя, что принял все необходимые меры предосторожности, хотя главной его защитой всегда была неприметность. Кому вообще интересен Леви Ангстром?» «Вот именно, никому. Ты уверен?» — не унимался бессмертный. «Ангстром обладает почти таким же интеллектом, как и я», — вступился за товарища робот. «Эта вражда между вами имеет высокий уровень контрпродуктивности, верно?» — подхватил за механическим героем Леви. «Нам нужно работать». Пацан снова балаболит на Таймс-сквер, узнал точное местоположение вездесущего, уточнил робот. «Нет, и меня это беспокоит. Нам нужно найти способ, как его вычислить. Их всего лишь двое, если мы сможем следить за их действиями, то получим преимущество», встрял так, будто от него был какой-то толк в этом, бессмертный. «Я делаю все, что могу». Правда, в тысячный раз уже начал объяснять придурку Леви. «Нужное оборудование почти невозможно найти. Посмотри на это место, как мы собираемся сделать хоть что-то с таким дерьмовым оборудованием. Мои руки связаны. С каждым днем ты становишься все бесполезнее», — грубо ответил бессмертный. «Если бы ты не обслуживал робота, тебя бы здесь уже давно не было». После смерти остальных защитников и начала противостояния с вилтрумитами бессмертный стал совершенно невыносим. Леви жутко бесило, что такой безмозглый качок, как он, который может только летать и махать кулаками, и то в этом он безбожно сосет по сравнению с их врагами, смеет поучать его. Все это сопротивление возможно только благодаря ему и роботу. Это они координируют действия повстанцев по всему миру. Именно их интеллект является единственным преимуществом, которое до сих пор не позволяет непобедимому и вездесущему победить. Но выказать свое недовольство Леви не успел, ведь в следующую секунду после того, как бессмертный договорил свою обвинительную речь, стальной потолок убежища вдруг порвался, словно сырая бумага, и с неба на них обрушилась смерть в обтягивающем трико. Глава 72. Леви даже не успел понять, что происходит, когда все уже практически закончилось. Собственно, исход стычки был предрешен в тот момент, когда она началась. У двух героев, пусть один из них и входил в лигу сильнейших, не было никаких шансов противостоять тем, кто уже на протяжении года успешно подавлял сопротивление целой планеты. «Ты же сказал, что тебя никто не преследовал», — только и успел выкрикнуть бессмертный, прежде чем до него добрался вездесущий. Еще через мгновение голова бывшего президента и лидера сильнейшей команды героев планеты взорвалась, словно перезрелый арбуз, под ладонями вилтрумитского завоевателя. «Урок для твоей следующей жизни», — безразлично сказал Омнимин, обрывая жизнь того, кого он некогда называл своим другом. «Тебе нужно почаще смотреть вверх», — усмехнулся непобедимый, бросив на Леви насмешливый взгляд. Но Ангстром его на самом деле совершенно не интересовал, ведь он уже бросился вслед за попытавшимся сделать ноги роботом. «Я разочарован, робот», — воскликнул Марк, одной рукой разрубая корпус машины в районе талии. «Тебе следовало подумать дважды, прежде чем снова бросать мне вызов. Ты ведь уже проходил через это». Другой рукой он схватил голову робота и играючи оторвал от тела, что, впрочем, не помешало тому ответить. «И я буду реконструирован снова. Я не позволю вам победить, а я не оставлю тебе ничего для восстановления», заявил непобедимый, сминая голову собеседника в компактный металлический шарик. Затем процедуре зверского вандализма путем втаптывания ногами в пол подверглись также и остатки корпуса. Бросив на сына одобрительный взгляд, Нолан повернулся к забившемуся в угол Леви. «Теперь ты, Ангстром Леви, мозг операции», — угрожающе произнес он, подходя к мужчине. «Ты плохо сделал математику, мы никогда не проигрываем». «Нет, нет, пожалуйста, не надо», — трясущимися губами залепетал Леви, пытаясь отползти на заднице еще дальше, прямо в стену. «Что угодно, только не убивайте меня», — умол я-я-я-ю. «Когда оживший символ смерти, вездесущий с руками по локоть в крови, смотрит на тебя бесчувственным взглядом, это намного страшнее, чем все побои и издевательства, которые он перенес за всю свою жизнь. И черт бы с ней, с этой сукой Софи, зачем я только послушал робота? Я ведь мог спокойно жить в новой империи». Мысли, словно чумные, с ужасом метались в его голове. Как никогда остро он понимал бессмысленность своих поступков и всего этого сопротивления. Он просто в очередной раз обманул сам себя, совсем как тогда, в детстве. Просто внушил себе, что во всем виноваты Вилтрумиты, когда дело было в нем самом и в Софии. «Пожалуйста, чувак», — вдруг раздалось прямо над ухом Леви, — «ты позоришь нас, ха». Только и успел выдохнуть Леви, поворачиваясь на звук, когда пара черных рук схватила его за одежду и рывком втащила прямо в стену, точнее, в портал, в ней открывшийся. «Какого хера это сейчас было?» — опешил непобедимый, глядя туда, где только что был последний сопротивленец. «Это что-то новенькое для меня», — не менее недоуменно ответил Нолан. «То же место, другое измерение». Ошеломленный Леви упал на лопатки в светлом помещении, в котором, прояви он немного наблюдательности, узнал бы штаб сопротивления, каким он был до того, как началась война всего мира с вездесущим и непобедимым. «Что, ты кто такой?» — шокированно выдохнул он, уставившись на спасшего его мужчину, которым был он сам, только более чистый, опрятно одетый, аккуратно выбритый и постриженный, и без этой ему самому ненавистной затравленности во взгляде и слабости в осанке. Перед ним стоял сильный, красивый, уверенный в себе чернокожий мужчина. Он сам, если бы был более, а что конкретно их отличало, он пока не знал. «Разве это не очевидно?» — усмехнулся ему двойник. «Как это возможно?» — начал понимать ситуацию Леви. «Это другое измерение, я объясню тебе все вкратце, просто двигай за мной». Они прошли по короткой лестнице и вышли прямо на Таймс-сквер. Знаменитая площадь снова полыхала в огне. Прямо перед ангстромами сборная солянка из американских супергероев при поддержке военных сражалась насмерть с армией розовокожих инопланетян. В небе летали истребители, танки ломали брусчатку гусеницами траков, лазерные вспышки разрезали пространство. «Упс, не сюда, похоже, я опять промазал», — совершенно не удивился Леви-двойник. «Нужно вернуться в мое измерение». Над их головами вдруг просвистела ракета и угодила прямо в открытые двери здания, из подвала которого они только что вышли. Если бы они задержались там еще хотя бы на пару минут. «О боже, что это за ужасное место?» — накрыв голову руками и приняв уже ставшую привычной позу эмбриона, воскликнул Леви. «Не ори», — прикрикнул на него сильный Леви, заставил подняться с колен, схватив за рукав грязной куртки, и потащил за собой. «Мне нужно подумать и передохнуть где-нибудь несколько часов. Я не могу перенести нас, пока не отдохну. Нужно найти укрытие». Они побежали в сторону от главной площади, туда, где было меньше огня. «Но как?» — сразу же начав запыхаться, паниковал Леви. «Это место – военная зона». «А нет!» — вдруг в ужасе воскликнул опрятный Леви, остановившись перед газетным киоском. «Не может быть! Что такое? Это не ошибка! Это мое измерение!» — осознал он, читая заголовки газет, в которых рассказывалось о предыдущем вторжении пришельцев, о нападении Ордена и о недавней отправке миссии к Марсу. «Нужно добраться до моей лаборатории! Быстрее! Быстрее!» Теперь он бежал уже куда более уверенно, точно зная, что ему нужно. Леви же оставалось только положиться на своего странного двойника, обладающего суперспособностями, и надеяться, что его не пристрелит шальной пулей или лазером. Солнечная система, где-то на половине пути между Землей и Марсом. И все же я облажался. Точнее, не совсем я, а мои флаксонские работяги, я же на них понадеялся и в итоге остался почти без интернета в дороге. Что-то они накосячили при работе с программным обеспечением, и в результате почти все приложения и сайты выдавали мне ошибку безопасности при попытке подключения. То есть интернет был, и на огромной, в общем-то, скорости, а вот воспользоваться им от чего-то не получалось. Насколько я понял, проблема была в устаревших сертификатах подлинности, которые просто не проходили проверку. А ведь я даже не стал скачивать себе половину интернета, как планировал изначально, решив, что если у меня будет стабильное, пусть и с задержкой, соединение, то все, что захочу, я скачаю себе прямо в дороге. Дурак, на других, как говорится, надейся, а сам не плашай. Конечно, я мог бы нарушить условия миссии, на сверхскорости смотаться на Землю и за часик-другой исправить это упущение, но я не хотел давать НАСА повод кинуть меня с оплатой. Все-таки у меня, благодаря этим контрактам, начала складываться профессиональная репутация или что-то типа того. Впрочем, я не остался совсем без интернета, некоторые сайты, не обновлявшие свои требования к сертификатам безопасности с мамонтовских времен, все же открывались в моем браузере. Увы, их было не так много и, за исключением мессенджера, это были совершенно не те сайты, которые мне были нужны. Ну не буду же я всю дорогу, две гребаные недели, сидеть на сраном фанфиксе и читать бесконечные сопливые истории про Гарри Поттера. Нет, там еще миллиард гамма-гамма фанфиков по тому же Поттеру имелся, но я ведь не из этих, так что оставалось копаться только в гитных, за авторством сопливых девочек и всяких феминистов. Первое время единственным спасением от ореха Гарри Поттера были лишь Ева с Уиллом, которых я докапывал в Фейсбуке, который жутко плохо, но все же прогружал сообщения и заставлял скидывать мне файлы нужных книг во встроенном файлообменнике. Лишь на подлете к Марсу мне удалось при помощи скотча такой-то матери запустить на ноутбуке десктопную версию Телеграмма, которую мне скинула в Фейсбуке Ева, и уже там, через многочисленные пиратские каналы, получить доступ к настоящему мужскому чтиву. Именно так я наконец-то прочитал «Бойцовский клуб», который все время почему-то откладывал на потом на протяжении уже двух жизней. Что же касается самой миссии, ну, она проходила штатно. Следует уточнить, что шаттл летел к Марсу совершенно не так, как любой другой космический аппарат, когда-либо запускавшийся человечеством в космос. Ведь в космонавтике правит балл эффективности баланс массы топлива к полезной нагрузке, поэтому при полетах к другим объектам Солнечной системы люди всегда старались по максимуму использовать ту энергию, которую аппаратам предоставляют сами планетоиды, а точнее, тот факт, что они движутся вокруг Солнца. Ведь, достигая первой космической, ты не просто выходишь в космос, ты попадаешь на орбиту Земли и уже движешься вокруг Солнца на огромной скорости. Поэтому самый простой и эффективный способ долететь от Земли до Марса – это так называемая гамановская траектория, описанная Вальтером Гаманом еще в начале 20 века в своей работе «Достижимость небесных тел». Если совсем коротко, то она сводится к следующему. Один импульс в начале, чтобы разогнаться и выйти на нужную траекторию, и один импульс в конце, чтобы затормозить, и наоборот, если речь идет о движении от Марса к Земле. При этом ты как бы перескакиваешь с одной орбиты на другую. Проблема этого способа в том, что он требует кучу времени, намного больше, чем две недели. А чтобы проложить столь же эффективный маршрут обратно, пришлось бы ждать на Марсе примерно год, пока планеты снова не оказались бы в необходимом положении относительно друг друга. Очевидно, это не наш случай. Нет, в этот раз, благодаря новым двигателям, которые хотя все еще были химическими, но повысили эффективность в десятки раз по сравнению с тем, что было в моем первом мире, шаттл мог позволить себе неэффективно использовать энергию собственных орбит планетоидов, практически пренебречь ею и тупо на форсаже рвануть от Земли к Марсу по кратчайшей траектории. С точки зрения космонавтики, это было похоже на открытие двери пинком, с пренебрежением всеми правилами поведения в культурном обществе. Грубая демонстрация силы и возможностей. Именно то, что было нужно для поднятия морального духа у граждан после событий последних недель. Сам же я, чтобы хоть как-то извлечь выгоду из вынужденного пребывания за бортом корабля, устроил стресс-тест своим легким и организму. Меня давно подмывало проверить, сколько вилтрумиты, и я в частности, способны обходиться без воздуха. То есть отец ведь свалил с земли совершенно без подготовки, никакого скафандра или хотя бы баллончика с кислородом, из которого он мог бы подзаправиться в дороге. И я не верю, что это банальная глупость или самоубийство. Нет, я думаю, он просто настолько уверен в себе и своих возможностях, что решил, что ему это все не нужно. До этого я задерживал дыхание максимум на несколько часов, когда тренировался в глубинах океана и когда летал к Марсу. В этот раз я решил не пополнять запасы кислорода в легких, а также еды и воды в желудке, на протяжении всего полета. Хотя на всякий случай я все же подготовил для себя запас воздуха в баллоне за спиной, шлем на голову и стандартный паек в тюбиках для космонавтов. Но пока мне удавалось обходиться без всего этого. Не скажу, что это было особенно приятно, но, вполне терпимо. В первые сутки я сильно хотел есть, пить, под конец дня, спать. Режим, которому я следовал всю свою жизнь, требовал соблюдения. Причем именно дышать мне хотелось меньше всего. Видимо, сказалось то, что эту часть своей выносливости я уже тренировал ранее. Но я знал, что могу это выдержать. Отвлекал себя чтением уебищных фанфиков по Гарри Поттеру на фанфиксе, тогда я еще не разобрался с телеграммом, и терпел. Как оказалось, не зря. На третий день все изменилось. Как будто что-то внутри моего организма поняло, наконец, что халявы не будет и нужно работать с тем, что есть. Голод, жажда и даже сонливость практически отступили, маяча где-то на краю сознания, и я начал чувствовать себя намного лучше. Но главное открытие этого путешествия случилось уже после приземления шаттла на поверхность Марса. Это произошло совершенно случайно, какой-то рефлекс или типа того. Когда я оказался в пусть и сильно разреженной, но атмосфере планеты, я, сам того не осознавая, вдохнул ее в свои легкие. В первый момент я испугался и потянулся за баллоном с земным воздухом, но неожиданно для себя понял, что что-то не так, точнее, наоборот, что не чувствую никакого отторжения из-за того, что вдохнул непригодную для моих легких смесь газов. Наоборот, лишь облегчение. Атмосфера Марса совершенно отличалась от земной не только по плотности, но и по вкусу. Словно пьешь воду, разбавленную бензином и маслом, но это было намного приятнее, чем вообще не дышать. Блять, тут же почти 100% углекислого газа, а кислорода даже на процент не наберется. Я не помню точных цифр, но атмосфера Марса ни при каких обстоятельствах не пригодна для дыхания. И все же, я ею дышу, и мне нормально. Ну, папаша, мог бы и рассказать сыну о такой важной способности. Опять пришельцы. Земля, США, Вирджиния, дом Элиаса Брендиварта, несколькими часами ранее. Утром пятницы, ровно через неделю после отлета Марка на Марс, Саманта проснулась от грохота взрывов за окном. Сначала она подумала, что все еще спит, впечатления от супергеройской жизни нередко приводили к ярким снам со сражениями, взрывами и пламенной любовью, как в боевиках или комиксах, но сотрясший пол сейсмический толчок быстро отмел эти предположения, а ее саму сбросил с края кровати на пол. Откуда-то с первого этажа послышались звон разбитого стекла и грязная ругань самого младшего из младших. Наверное, люстра упала. Какого? Ева вскочила с пола и, путаясь в намотавшихся на ноги простынях, допрыгала до окна. Господи Иисусе! Дом их соседей через дорогу был практически полностью уничтожен прямым попаданием то ли ракеты, то ли минометного снаряда, то ли еще чего-то в этом роде. А ее собственное оконное стекло покрылось трещинами там, куда прилетела шрапнель. Эти осколки сейчас были бы у нее в комнате, если бы она, по совету Марка, не использовала свою способность, чтобы укрепить стены и окна в доме. На самом деле, она уже была относительно привычна к подобному, но это был первый раз, когда война, а это была именно она, пришла прямо к ней в дом. Прямо у нее перед окном над улицей пронеслось что-то вроде летающей тарелки, активно отстреливаясь при этом от невидимой с такого ракурса цели в небе. Опять пришельцы. С какой-то усталостью или даже разочарованием подумала было Ева. Стоп, дети, папа. Понимание, что все это происходит не в Нью-Йорке, куда она сама прилетела как супергероиня, а прямо у нее за окном, давалось ее сознанию с некоторым трудом. Уже до рефлексов отточенным усилием воли Ева превратила первую попавшуюся под руку ткань в супергеройский костюм, поскольку на ней не было ничего, кроме нижнего белья, в расход пошло постельное, и выскочила в коридор. Все их многочисленное семейство выползало из спалины, ошарашенно протирая слипшиеся глаза, пыталась понять, что происходит. Причем дети толпились уже внизу, возле двери и окон, а вот родители, как и Ева, только спускались с лестницы на второй этаж. К счастью, их дом пока не попал под прямой удар орудия инопланетян и никто не пострадал. Вторжение. С ребяческим восторгом верещал мелкий, радостно прыгая у окна гостиной и указывая в небо пальцем. «Пришельцы! Пришельцы! Джерри, отойди от окна сейчас же!» — прикрикнула на бесстрашного младшего сына мать семейства. «Сестра!» — воскликнула, завидев Еву, Лиза. «Мы пойдем сражаться!» Подражая ей, девочка тут же использовала свои собственные силы, чтобы превратить ночную пижаму в суперкостюм. Ее явно разрывало от желания проявить себя, ведь в прошлый раз Ева и Марк улетели сражаться с пришельцами без нее. «Никуда вы не пойдете. Мать атомного семейства просто не успевала одергивать всех своих чад сразу. Вы еще дети. Сейчас мы все спустимся в подвал и будем ждать». Чего именно они должны ждать в подвале, она договорить не успела, поскольку окно, возле которого все еще стоял малец Джерри, взорвалось осколками прямо посреди ее речи. Даже Ева, несмотря на весь ее богатый опыт сражений, не смогла вовремя среагировать на эту угрозу. Ударной волной ее снесло с ног и швырнуло об стену. Несколько секунд она боролась с шумом и звоном в ушах. Кажется, край стола врезался ей прямо в висок. «Мама! Папа!» Внезапно все прочие мысли вылетели из ее головы, когда она увидела их, усыпанных красным от крови битым стеклом. Рывком, она даже неосознанно использовала силы, чтобы ускорить себя, девушка бросилась к недавно обретенным родителям. Вопреки ее опасениям, те шевелились и даже пытались самостоятельно подняться с пола. «Не двигайтесь!» — прикрикнула на них Ева. «Вы все в крови!» «Нет, нет, нет!» Но они не слушались. «Это не моя, Джерри!» В этот момент до девушки также дошло, что кровь и куски плоти на стекле принадлежали не кому-то из взрослых, а ребенку. Об этом говорили коротенькие пальчики и обрывки детской пижамы. Все трое повернулись к окну, где стоял малыш Джерри, опасаясь увидеть жуткую картину, и, в общем-то, именно это и увидели, ведь Джерри прямо у них на глазах собирал себя обратно из той кучи фарша, в которую его превратило прямое попадание снаряда. И не только он один. Лили, следующая за ним по старшинству, тоже незадолго до взрыва поддалась любопытству и подошла к окну посмотреть, что происходит на улице. Ей оторвало руку и половину черепа, но она, как и Джерри, уже практически полностью реконструировала собственное тело. И все это без малейшего намека на слезы или страх, словно они оба вообще не испытывали боли. Хотя об этом легко забыть теперь, когда они выглядят как обычные дети, но это все еще те самые маленькие монстры, которые устроили теракт со взятием заложников и едва не убили Еву с Элиасом в торговом центре. Да, их силы не столь совершенны, как у нее, зато нет ментального блока на управление живой материей, и лучше всего у них получается перестраивать именно собственные тела. Говоря на чистоту, единственными в этом доме, кто действительно находились в опасности и могли умереть в любую секунду, были сам Элиас и его жена. «Нет, папа, мама», — о чем и поспешила сказать им Ева, — «это вам нужно спуститься в подвал, а мы вас спрячем. Позвольте нам защитить вас, ведь мы зловещая шестерка», — выкрикнула, перебив сестру, Лиза. «Именно», — согласился с сестрами Томи. «Надерем этим пришельцам задницы». С дерзкой улыбкой он рукой зачесал назад свои светлые волосы, зафиксировав их в таком положении способностью, и одновременно с тем волна трансформации прокатилась по его телу, меняя обычную одежду на стильный костюм в темных тонах, подчеркивающий рельефные мышцы. Кое-кто серьезно поработал над своим супергеройским появлением. США. Штаб агентства глобальной защиты. «Если вы хотите сказать что-нибудь про Сесила Стедмана, скажите, что он был недоволен». Прошедшая неделя была одной из самых продуктивных за все время существования агентства глобальной защиты. Воспользовавшись трагическими событиями предыдущей, Сесилу удалось еще больше усилить свое присутствие в правительстве, хотя и до того реальный уровень его власти испугал бы кого угодно, и теперь он мог силой протолкнуть практически любую инициативу, которая только взбредет ему в голову. На самом деле, ему и самому становилось слегка дурно, когда он думал о том, что рано или поздно ему придется все это кому-то отдать. Не потому, что готов был держаться за власть любой ценой, как большинство политиков, нет, просто потому что понятия не имел, где найти кого-то настолько надежного, чтобы передать свой пост. За эту неделю ему удалось завербовать 4 крайне перспективных новичков, и вместе с неуязвимым дуэтом это получалось уже практически полноценная замена защитникам. И она была бы действительно полноценной, если бы эта амазонская сучка не увела у него из-под носа пули непробиваемого. Его главной команде как раз не хватало кого-то со способностью летать и высокими физическими показателями одновременно, кого вроде непобедимого или бессмертного. Но, словно это болезнь всех героев такого типа, пуленепробиваемый оказался слишком падок на пиздитину, так что стоило бой бабе покрутить перед его носом своей задницей, и все, мальчишка у нее на крючке. И это при том, что в ее команде уже были Самсон, она сама и Аквариус, три танка в человеческом, рыбном в случае последнего обличии. Теперь будет и четвертый. Да и Вихрь явно превосходил всех остальных спидстеров по всем показателям, в том числе и южноафриканскую девчонку, которую Сесил взял к себе. В итоге пришлось переигрывать и менять местами мутного, но перспективного бумеранга с русской летуней, чтобы в команде был хоть кто-то с крыльями, а вслед за ней брать еще и французского пса, которого-то всюду таскала с собой. Благо от него действительно был толк, а удовлетворить его потребности было проще простого, просто предоставь ему мясо и сучек. Если бы со всеми героями было так же просто, да еще и лучший тигр, несмотря на свою абсурдную эффективность, являлся, по сути, обычным человеком. Девка с крыльями, слепой ганфайтер и собака, такой состав смотрелся крайне блекло на фоне оригинальных защитников. С другой стороны, защитники одни, а у него только за эту неделю собралось сразу две команды на подхвате. И если первая с роботом во главе получилась и правда сбалансированной, то вот второй явно не хватало лидера. И все же Сесил был недоволен. Он чувствовал, что этого недостаточно. Сет с Ходячим вдвоем раскидали всю его охрану вместе с Дональдом, Бритом, Бритни и армией реаниминов, которых из-за этого теперь вообще опасно выпускать на дело. И он при всем желании не мог увидеть в своих наемниках кого-то, кого можно было бы без сомнений выставить против противников такого уровня. К добру или нет, от ордена ничего не было слышно всю неделю, зато нашлась другая возможность для его новых команд показать свою удаль. Способны ли они сами, без помощи непобедимого, справиться с новыми вызовами? Результат пока не радовал. Сегодня главной зоной высадки вражеских сил оказался Вашингтон, хотя и многострадальному Нью-Йорку тоже досталось. В этот раз боестолкновения вообще вспыхнули практически по всему миру, но флагман пришельцев все же вышел из портала в небе над столицей США, а самый мощный удар пришелся именно на Пентагон и скрытый под ним главный штаб агентства. Это вторжение в принципе сильно отличалось от флаксонского. Розовые не бомбили мирные районы специально, не пытались угонять людей в рабство и, судя по всему, были нацелены именно на захват территории. 10 минут назад разведка и вовсе обрадовала Стедмана бесполезными в общем-то данными о том, что с той стороны порталов находится целый флот небоевых кораблей. Аналитики пришли к выводу, что это не обычная экспансия или космический кочевой разбой, но акт отчаяния. Кто-то согнал розовых с их собственной планеты, и Сесил даже догадывался, кто именно, и теперь они пытались повторить то же самое на Земле уже с другой расой, потому что иначе им самим грозило вымирание. Понимание того, что их сегодняшние враги, такие же жертвы чужой агрессии, как и люди, не играло в глазах Сесила никакой роли. Даже если это будет означать полный геноцид их вида, он не уступит им землю. Хотя широкой общественности об этом лучше все-таки не знать. Стедман обратил внимание на экран, транслирующий главное поле битвы, которое было практически у него над головой, где сейчас объединили свои усилия все подчиненные ему герои-наемники и защитники. «Это нехорошо», – прокомментировал своим безэмоциональным голосом ситуацию робот, отбиваясь сразу от трех вооруженных бластерами противников. В этот раз он задействовал сразу несколько своих платформ, бросив все силы на передовую, что, впрочем, не мешало ему вести параллельный анализ ситуации. «Повтори еще раз, я не расслышал», – с издевкой отозвался пуленепробиваемый. В свалке боя все команды давно перемешались в кучу, и новый член защитников Земли сражался бок о бок с наемниками агентства. «Я сделал расчеты, не обратив внимания на насмешливые слова союзника», — продолжал робот. «Шансы на нашей стороне, и скорее всего мы победим, но какой ценой? На восстановление и разрушение идут годы, на искупление за потерянные жизни — еще больше. Сегодняшние события навсегда войдут в историю, их будут помнить поколениями». «Чертова жестянка права», — хмуро заметил Синклер, стоящий рядом с Сесилом и что-то яростно печатающий на своем планшете. Они накрыли как минимум всю планету антителепортационным полем. Судя по данным, его источник находится на флагмане прямо над нами. Если бы нам удалось забросить туда моих малышей, но чтобы попасть внутрь, нам нужно взломать поле, а чтобы взломать поле, нужно попасть внутрь. «И что ты предлагаешь?» – спросил Стедман, понимая, что Синклер после прошлого провала отчаянно желает доказать свою полезность и не стал бы отвлекать его попусту. «Атомная девка, если посадить ее в машину Брендиворта, по моим расчетам, она смогла бы дестабилизировать защитное поле их кораблей, и тогда Поппер сможет телепортировать моих малышей внутрь». Стедман скосил взгляд на другой экран, где атомная Ева вместе со своими дефектными братьями и сестрами защищала Эрлингтон, буквально в нескольких десятках километров от них. «Ты видишь где-то тут гребаного Брендиворта?» – спросил он у Синклера и тут же повернулся к своей новой адъютантке. «Эдилман, где Элиас?» В его дом попало несколько снарядов. Тут же отозвалась явно нервничающая в свой первый по-настоящему тяжелый день на новой работе девушка. «Все разрушено до основания. Обычный человек не мог там выжить, сука!» В сердцах выругался Синклер, понимая, что его гениальный план провалился. «Без Церебро на взлом защиты уйдут часы, но я могу сам его запустить и настроить. И убить девчонку?» – зашипел на него Сесил. «Одна жизнь стоит миллионов», – попытался ответить тот. «А что потом делать с непобедимым, когда он решит устроить тут второй флаксон?» – ты подумал. Исходя из прогнозов психоаналитиков, вставила Веласкис, вероятность этого меньше 10%. «Все еще слишком много», – отрезал Сесил, доставая особый пейджер из внутреннего кармана пиджака и набирая на нем сообщение. «Что вы делаете?» – уточила девушка. «Пишу непобедимому, что же еще?» «Словно что-то само собой разумеющееся», – ответил старик. «Но он же на Марсе, а телепорт не работает», – опешила та. «Это будет быстрее, чем...» Он бросил раздраженный взгляд на своих помощников и экраны, с которых транслировались десятки команд героев, при поддержке военных, сражающихся с захватчиками по всему миру. «Вот это вот все. Глава 74. Ребята, вы обязательно вернетесь, мы все посчитали», — сказал Цуп перед тем, как поджечь тонну топлива под нашими задницами. «В моем случае это не сработало. А вот инженеры из НАСА в этот раз и правда все правильно посчитали. И посадка, пожалуй, одного бородатого анекдота на абзац хватит. Обойдемся без шуток про примарснение. Шаттла на поверхность планеты прошла буднично и без происшествий. Если бы так проходили все миссии в космосе, меня бы здесь не было». Тем временем астронавты, весело шутя и переругиваясь, начали высадку на Марс. «Нил Армстронг, можешь умереть от зависти», – самодовольно заявил капитан экипажа, делая свой собственный маленький шаг для человечества. Слова мужчины несколько искажались марсианской атмосферой, но речь все еще была вполне внятной. Просто низкие частоты долетали до меня с некоторым запозданием. К счастью, в обычном общении люди не переходят внезапно с баса на сопрано, и эффект не столь критичен. На ум мне почему-то сразу начали лезть варианты того, как коренные жители Марса, которые в основном скрываются под поверхностью планеты, могут использовать особенности местной атмосферы в вокале. Было бы интересно послушать марсианскую музыку, хотя, в земной атмосфере она ведь будет звучать уже совершенно иначе. «Я все еще думаю, что должен был идти первым», – пробурчал третий астронавт. «Мы тебя слышим, и это все попадет в протокол», – с явным смехом в голосе отозвалась единственная женщина-астронавт в команде. «Да, Чел, успокойся уже, это делается по старшинству, так было всегда», – поддержал коллегу высадившийся вторым негр. «Какой я по счету? Третий?» Не унимался третий. «Всем насрать, кто был третьим. Третий все еще известен», — вяло возразил негр. «Назови имя третьего человека, который ступил на Луну». Только этого и ждал спорщик. «Ну же, назови его имя». «Как я и думал, ты не можешь. Ты хотя бы первый негр на Марсе, а я просто третий. Это такой отстой. Ты можешь уже начать работать». Своим ворчанием третий умудрился меньше чем за минуту испортить настроение девушки. «Воздух не резиновый. Тебе легко говорить, ты-то первая женщина на Марсе. А господи!» — воскликнула она. «Заткнись, пожалуйста. И правда, все вы лохи. Никто из вас даже не первый за этот месяц человек на Марсе». Ворчание придурка начало раздражать даже меня, хотя если говорить о чистокровных людях, я бы и дальше наслаждался последствиями непрофессионализма психологов НАСА, допустивших третьего на эту миссию, Но в перепалку астронавтов неожиданно вмешалась тревожная трель бипера, предусмотрительно перенаправленная прямо мне в наушник, на случай, если вызов будет в космосе или, как сейчас, вблизи от астронавтов. А во, это должно быть что-то важное, уж не орден ли вылез, благо само устройство имело также небольшой текстовый экран, без которого в условиях пятиминутного пинга было бы крайне неудобно общаться. Вторжение, ты нужен Земле, срочно, однако, ну, если срочно и прям нужен. Я скосил взгляд на команду астронавтов, у этих вроде все в порядке, не дай бог нас зажмут деньги из-за того, что я нарушил контракт по требованию Сисила. Закинув ноутбук и все лишнее снаряжение за ближайший камень, астронавты все равно не отойдут так далеко от места работ. Я активировал телепорт, чтобы вернуться на Землю, и, какого, вместо того, чтобы телепортировать меня на Землю, устройство передавало мне в мысли целый каскад сообщений об ошибках, суть которых сводилась к тому, что прыгать на Землю слишком опасно из-за того, что ближайшая возможная точка выхода слишком далеко от известных локаций. Своеобразная защита от дурака. Когда я не смог телепортироваться внутрь Пентагона во время его штурма орденом, меня выкинуло снаружи, потому что это место было в базе устройства как возможная безопасная точка выхода. То же самое должно было случиться и сейчас, то есть если бы дело было в собственной защите Пентагона, меня выкинуло бы где-то рядом или хотя бы у себя дома, а то, что устройство в принципе отказалось работать, значит, что на всей Земле и ее окрестностях не нашлось ни единой доступной точки. Точнее, что все отмеченные в базе данных безопасные координаты недоступны. Хрень какая-то, такого просто не может быть. Впрочем, удивлялся и отрицал происходящее я уже на обратном пути. Что ж, Земля все еще на месте, я ее вижу, пусть пока лишь как маленькую точку, что уже можно считать хорошим знаком. По крайней мере, планета еще не уничтожена, а то мало ли. Пару минут и 20 миллионов километров спустя я почувствовал первую странность. Что-то было не так с пространством, окружавшим планету. Это не было похоже на искажение от гравитации, с которым я уже привык иметь дело, просто, как будто мелкая рябь или помехи. Наверное, так чувствуется антителепортационное поле, и чем ближе я подлетал к дому, тем отчетливее становилось это ощущение. Будучи в гравитационной тени Земли, я этого мог просто не замечать, когда был в зоне действия такого же поля в Пентагоне, но сейчас оно было вполне хорошо различимо. Но кто мог поставить такое поле на всю Землю разом? Орден, флаксанцы, вилтрумиты, каждый следующий вариант хуже предыдущего. Сисил написал про вторжение, навевает нехорошие подозрения. Флаксанцам такое, наверное, было бы под силу, но с какой стати им это делать? Теоретически, если бы кто-нибудь, бессмертный, например, захватил власть сразу после моего отбытия, этих 7-8 лет вполне хватило бы на подготовку полномасштабного вторжения и постройку настолько мощных генераторов пространственных помех, но все еще верится с трудом. Они ведь понимают, что я буду очень-очень-очень зол, если выяснится, что это действительно повторная попытка Флаксана захватить Землю. А каковы последствия моей злости, там знают все. Уже на подлете к планете я стал притормаживать. Не хотелось бы врезаться в какой-нибудь спутник на околосветовой скорости. Тем более я прямо чувствовал, что с каждой секундой поддерживать столь высокую скорость в выбранном направлении становится опасно. В голове нарастало ощущение тревоги, словно какое-то чутье на препятствие. В другой момент я бы призадумался над этим явлением, но сейчас было не до того. Я уже видел, а главное, чувствовал корабли вторженцев, особенно их флагман, который генерировал помехи. Хорошие новости, это не флаксанцы. Плохие, их реально много. Прям до хренища. На весь Кфлаксан не наберется столько боевых кораблей, сколько сейчас зависло в небе и ближнем космическом пространстве Земли. Голосовая связь с Сисилом восстановилась, только когда я спустился в термосферу планеты. Видимо, пришельцы выбили значительную часть спутников, раз даже у агентства начались перебои со связью. «Непобедимый, непобедимый», — заорал мне в ухо Стэдман. «Слышишь меня, вашу ж мать, мне нужна связь». «На месте», — обрадовал старика я. «Даже на неделю вас оставить нельзя. Какого черта у вас тут творится?» «Наконец-то», — в сердцах воскликнул Сисил и только после этого переключился на существенные вопросы. «Пришельцы, понятия не имеем, кто и откуда. Они просто вывалились из порталов прямо у нас над головами. Ничего сверхъестественного пока не применяли, но их слишком много, Если не сделать что-то сейчас же, это затянется на часы и будет стоить миллионы жизней. Дальше можешь не говорить, я и без того уже присматривался к здоровенному, несколько километров длиной, кораблю, от которого исходили пространственные помехи. Я разберусь с их флагманом. Что с мамой? Эвакуировали? Она у нас, это все, что мне нужно было знать. Черт подери, я надеялся, что мне никогда вновь не придется повторять то, что случилось во флаксонском измерении. Я не хочу быть массовым убийцей с кровью целых наций на руках, но что еще мне остается? Когда кто-то приходит в твой дом с войной, ты отвечаешь ему старицей. Иначе никак, а земля, что бы ни говорил отец, мой дом, и я буду защищать ее от кого угодно. Мимо бой бабы какого-то летающего негра в желтом костюме, кажется, том самом, с солнечными батареями, который мне пытался при первой встрече подсунуть Артур, что безнадежно пытались прорваться по тому же пути, я пронесся, не замедлившись ни на секунду. Никто из них, ни союзники, ни враги, даже не успели толком среагировать на мое появление. Раскаленный воздух привычно обжигал руки, но теперь меня это вообще не волновало, я чувствовал свои пределы и как с каждым разом они отодвигаются все дальше и дальше. Скорость, от которой во время битвы за Нью-Йорк мои руки покрывались ожогами, теперь была вполне комфортной. Чего нельзя было сказать о моих противниках, обычные. Именно так я мог бы их охарактеризовать. Судя по всему, они примерно на том же технологическом уровне, что и флаксанцы, но их тут намного больше. Настолько, что они смогли позволить себе высадиться с боем практически во всех крупных городах мира. Как будто они сюда всей цивилизацией приперлись. Судя по всему, если бы не засилье всяких сверхсуществ на Земле, преимущество в военной технике и численности этим розовым хватило бы, чтобы захватить планету в течение нескольких часов. Но, на их несчастье, у Земли полно талантливых защитников, и один из них настоящий Вилтрумит, ужасный сюрприз для каждого захватчика. Все, что попадалось на моем пути, просто испарялось, превращалось в молекулярную пыль. У этих ребят не нашлось ни материалов, ни бойцов, способных противостоять вилтрумитской мощи. Единственная проблема в том, что такими темпами я могу потратить часы, истребляя их технику и солдат, прежде чем это даст какой-то результат. Нужно наглядно продемонстрировать им эту подавляющую мощь, направить ее не на рядовых солдат, а в самое сердце их армии. Благо у меня есть ориентир, их флагманский корабль и та штука, которая производит пространственные помехи. Обшивка и броня вражеского корабля не стали для меня препятствием, как и что-то вроде многослойного кинетического барьера, соприкосновение с которым я почувствовал за мгновение до того, как попасть внутрь. Я просто использовал собственное тело как снаряд. Коридоры, каюты, казармы, арсеналы и испуганные розовые лица калейдоскопом замельтешили перед глазами. Ничто не могло остановить или хотя бы замедлить меня. Единственным препятствием могли стать размеры корабля. Без чувства пространства и зияющего в нем подобно маяку во тьме источника нестабильности я мог бы долго блуждать в чреве этого левиафана. Цели я достиг внезапно. Просто пролетая через очередное помещение, понять предназначение которого на такой скорости было попросту невозможно, я вдруг перестал чувствовать воздействие на ткань мироздания. Резко затормозив, оглядываюсь назад на последствия своих деяний. Через оплавленную переборку, я угадал прямо в дверь, виднелось огромное помещение с чем-то вроде футуристического реактора будущего, каким его изобразили бы в научно-фантастическом фильме или игре. Устройство занимало примерно треть ангара и имело сферическую форму, со множеством опор трубок, подведенных со всех сторон. Некоторые из них были прозрачными, и по ним протекала жидкость, вероятно, охлаждающая. Очевидно, это был тот самый генератор пространственной ряби, что помешало мне телепортироваться на Землю сразу. А в самом его центре зияло сквозное отверстие, которое я оставил собственным телом. И такие повреждения явно не входили в перечень приемлемых условий эксплуатации. Хаотичные разряды энергии, вроде хорошо знакомых мне плазменных молний, вырывались из этой штуки и били в случайные места, плавя стены, пол и другое оборудование, а самых неудачливых пришельцев попросту зажаривая заживо. Я знаю, как это. Парочка молний и в этот раз задела меня, но их силы оказалось недостаточно, чтобы навредить вилтрумитской плоти. Похоже, эта штука собирается бахнуть. В следующую секунду что-то невидимое толкнуло меня в грудь и практически сразу за этим в спину. Будто незримый пресс попытался сжать меня в лепешку. Не успел я опомниться, как все вокруг пошло рябью, мир на мгновение погас, а затем я обнаружил себя уже с другой стороны этого странного реактора, с ногой, увязшей в каком-то громоздком пульте управления. Как будто эта штука отзеркалила мои пространственные координаты относительно нее, и не только мои. Прямо из приборной панели вычислительной машины, в которой застряла моя нога, торчал наполовину утопленный в нее пришелец, причем еще вполне живой. Вот только если я без особых проблем высвободил свою ногу, то вот он почему-то начал харкать кровью и биться в конвульсиях. О, похоже, его внутренности перемешало с начинкой прибора. К несчастью для него, он не был главным героем комиксов, и подобная процедура привела его к смерти, а не техноэволюции. Почти сразу за первой пространственной волной случилась еще одна, но в этот раз с другим результатом. Даже не успев как следует задуматься над тем, что и как делаю, я попытался сопротивляться насильственному перемещению в пространстве, и у меня получилось. Я остался на месте, пока все объекты вокруг меня перемешивались в безумном блендере, словно сам Бог сошел с ума. Сегодня прямо-таки чудных открытий день. Сначала я узнаю, что могу дышать атмосферой Марса, теперь вот это, а еще то предчувствие близкого столкновения, когда я несся на полной скорости к Земле. Не знаю, что ты сделал, малыш, ожил спрятанный у меня за ухом наушник, но это сработало. Они отступают, сваливают прямо в свои гребаные порталы. Сесил прямо-таки кричал от радости и переполняющих его эмоций. И все бы хорошо, но за время его короткой реплики произошло еще две крупных пульсации, окончательно перемолотивших в труху все вокруг, кроме меня самого и этого странного реактора, который, лишившись своих опор, начал падать сквозь пол ангара. А ведь мы прямо над Вашингтоном, там и мой дом недалеко так-то. Отличные новости, отвечаю, но есть одна проблемка. Я тут какую-то штуку сломал, она падает тебе на голову и, кажется, собирается взорваться или типа того. Типа того, что это значит, уточнил Стэдман, враз растеряв веселые интонации. Тут пространство в трубочку сворачивается, не знаю, что случится в конце, но у меня плохие предчувствия. Есть светлые идеи, я думаю, что смогу унести ее подальше от Земли.